Глава 10. К полуночи Анстевик добрался до плато, на котором стояло владение Бринсливоса, и поставил своего хромающего зверя в маленький уголок, защищенный скалами. Из своего мешка он вынул прилегающий к телу комбинезон и сменил свое тряпье продавца змеиного масла на почти невидимый комбинезон. Когда он включил в нем ток, он стал почти неразличим в ночи, как тень на камне. Поэтому он смело пошел к подъемной решетке и отмычкой отпер замок. Он вошел без всякого труда, потому что вход охраняли только во время осады. А с тех пор, как Лига приобрела фараон, примерно 30 поколений назад, никаким воинам не разрешалось мешать гладкой доставке ценного товара в рабские казармы Лиги. Он довольно поверхностно знал владение Бринсливоса, но во время своих прошлых визитов он оставил маяки-локаторы в различных частях замка и теперь настроился на тот маячок, который был оставлен в личных покоях Бринсливоса. Он вынул инфракрасный фонарик из кармана, потом отправился сквозь светящуюся красную тьму. В коридорах он никого не встретил. Четверть часа спустя он открыл ларчик, в котором Бринсливос держал свои трубки и измельченные водоросли. Ларчик был изысканным серебряным изображением ящерицы Айроу, которая вся словно состояла из челюстей и зубов. А ее склоненная голова раскрывалась. В ней и находился сам ларчик. Он вынул кисет Бринсливоса, где хранились водоросли. Из кармана своего комбинезона он достал распылитель и побрызгал порошок. Он встряхнул его, чтобы распределить яд ровнее. Потом вернул кисет в ларчик и закрыл челюсти ящерицы. Ларчик издал слабый щелчок, и Анстевик застыл. Из спальни лорда донеслось бормотание и вздох, а затем тишина. Минута проходила за минутой. Анстевик все ждал, но он ничего более не услышал и в конечном итоге выскользнул из покоев лорда. Когда он вернулся к скалам, среди которых он оставил своего верхового зверя, он откинул капюшон комбинезона и рассмеялся с детской непосредственностью и удовольствием. Это оказалось так легко. Бринсливос будет настаивать на том, чтобы купить товар у сверхфактора. А потом Бринсливос умрет. Его охранники немедленно повесят сверхфактора на крепостной стене, следуя старой религиозной догме фараона, что жертва год страдает в аду за каждый час, на который убийца его переживет. А потом Анстевик сможет вернуться к наслаждениям Кабатума, как только успешно выполнит задание. Ему придется подождать до этой ночи, чтобы убедиться, что агент умер. Но это не так важно. Самое трудное было сделано. Когда заря омыла плато бледным светом, Анстевик удобно устроился под навесом скалы, который даст ему убежище на самое жаркое время фараонского полдня. Утром дверь отворилась нараспашку, и Горбун ввел в камеру надсмотрщика с мрачным лицом. Руис уселся на койке и с удивлением узнал Рантлисеса, у которого он купал воду в свое первое утро на фараоне. «Мое почтение, благородный надзиратель», — сказал вежливо Руис. «Встань, когда со мной разговариваешь», — ответил Рантлисес. Руис выкарабкался из койки. «Как ваша милость скажет». Рантлисес казался запыленным и усталым, словно только что прибыл с плантации кошачьих яблок. «Мне велено передать тебе распоряжение. Сегодня ты будешь прислуживать лорду. Он попробует твое масло, и ты будешь сопровождать его в путешествии. Будь очень осторожен с тем, что ты позволишь ему попробовать. Если он заболеет, он решит, что ты отравил его, и ты умрешь страшной смертью. Палач лорда — человек с фантазией». «Я сохраню в памяти ваши назидания на все времена», — ответил Руис совершенно искренне. «Гляди в оба, что делаешь». Надсмотрщик повернулся на каблуках и ушел. Горбун принес завтрак, который был еще менее аппетитным, чем ужин, если такое вообще было возможно. А остаток дня прошел медленно. не скрашенный ничем, кроме легкого желудочного расстройства. Наконец Руис уснул. Звон ключа в замке разбудил Руиза, и он резко поднялся и сел. Голова его на секунду закружилась. Потом он собрался и приготовился. Солнечный луч исчез, и комната стала темной. Он почувствовал, что прошло много часов, и что сейчас уже очень поздно. Руис соскользнул с койки к стене, приготовившись встретить любого врага, который появится. Но это был только горбун управляющий, который всунул свою некрасивую башку в приоткрывшуюся дверь. Он ничего не сказал, но стал делать жесты своей коптящей лампой, показывая, что Руис должен следовать за ним. Руис поднял свой мешок и пошел с величайшей неохотой. Он чувствовал, что обстоятельства угнетают его больше обычного. Он был уверен, что он меньше, чем нужно, управляет ситуацией. Может быть, он шел бы шаг в шаг, если бы горбун не шагал так быстро, а лампа не была единственным освещением коридора. Управляющий провел его сквозь лабиринт грубо вытесанных туннелей, через комнаты, отдававшиеся эхом, сквозь залы, полные бывшего великолепия, пока они не дошли до комнаты для аудиенции Бринсливоса. Вдоль стен, увешанных гобеленами, горели факелы. Около сотни. Эффект был весьма драматический. Но в зале совсем не было придворных. Протертый до дыр ковер отмечал красную тропинку среди черных фарфоровых плит, которыми была вымощена комната. Дорожка вела к позолоченному трону, на котором развалился Бринсливоз. За лордом, в позе зловещего любопытства, стоял придворный фокусник и палач лорда. Коротенький человек с круглым туповатым лицом и безгубым ртом, который был одет в черный плащ и держал в руках украшенный жезл слоновой кости. «Входи, входи!» — позвал Бринсливо своим странно попискивающим голосом, который дрожал от сумасшедшего веселья. Руис пробежал по ковру со всей приличествующей спешкой и упал на колено перед троном. «К вашим услугам!» — сказал он тихо. — Да, да, — сказал лорд. — Вставай. Покажи-ка нам свой товар. Кстати, как тебя зовут? — Вухия, о великий. Руис открыл свой мешок, и два мальчика в ливрее лорда выбежали из прихожей, неся столик, который они поставили перед Руизом. Руис кивком поблагодарил их и положил свои флаконы на стол. Они представляли собой прекрасное зрелище, сверкая в свете факела, и лорд сошел с трона, чтобы осмотреть их. На миг Руис заглянул в глаза лорда, которые сверкали от какого-то неясного, но очень сильного чувства. Руис вдруг ужаснулся, хотя его страх ни в малейшей степени не отразился на лице. По крайней мере, он на это надеялся. «Вот», — подумал он, — «действительно опасный человек, если бы он не был столь безумен. И даже в этом случае...» Руис скромно отошел назад, а лорд щупал его флаконы. На его узком лице играла жадная улыбка. «Интересно, интересно!» Бринсливос выбрал фиал зеленого латигара. «Опиши мне действие вот этого, добрый мой Вухия!» «Это я дракона латигара, о великий, перегнанный искусством джинго, который спускается по склонам ада на северной стороне мира. Сны, навеянные латигаром, тонкие и вдумчивые. Они очень связаны с природой реальности. Масло, возлюбленное философами». Бринсливос отставил зеленый латигар, выбрал флакон голубовато-лилового консума. «А это?» «Яд консума удава, о великий. Его делают с помощью процессов, известных только инклатам, живущим в пещерах, которые не носят татуировок и кормят своих змей человеческой плотью. Очень редкий, очень дорогой. Он приносит мечты о смерти. Он показывает лицо жизни таким, какое оно есть. Просто маска на черепе. Опытный курильщик учится ценить маску. Так, по крайней мере, говорят». «Ты никогда не пробовал это масло?» «Нет, о великий». Бринсливос взвесил флакон в своей элегантной руке. «Тогда мы отправимся в путешествие вместе, чтобы открыть его достоинство в Ухие». Фокусник лорда нахмурился и одарил Руиза взглядом, исполненным холодного недружелюбия, но ничего не сказал. Бринсливос ушел, оставив Руиза ждать в пустой комнате для аудиенции. Он снова упаковал свои флаконы, потом провел несколько беспокойных минут, переминаясь с ноги на ногу. Владение было необыкновенно тихим, если не считать шипение факелов. Когда горбун управляющий снова пришел, чтобы отвезти его в апартаменты лорда, он почти почувствовал облегчение. В зале были темные флюиды, трепещущая аура древних ужасов, словно невыразимо мерзкие деяния творились на черных фарфоровых плитах. Управляющий провел его сквозь еще один лабиринт извилистых коридоров. Руис начал думать, что владение гораздо больше, чем он первоначально себе представлял. Вероятно, большая часть его пространства была вырезана в скале, а крепостная стена, которую он видел, подъезжая к владению, должно быть только небольшая видимая часть этих огромных подземных коридоров. Руис попытался запомнить повороты, но к тому моменту, когда они пришли к лорду, он не был уверен, что сможет найти обратную дорогу. Лорд Бринсливос обставил свои покои на эксцентричный манер. Стены были увешаны охотничьими трофеями так густо, что грубый камень почти совсем заслонялся ими. Некоторые были весьма внушительными, и Руис подумал, неужели сам лорд их убил? Тут был пангалин-бородавочник, чья башка с огромными клыками была задрана в красноглазой свирепости. Была тут и шкура зеленоспинного демона ада, которая покрывала 10 метров стены. В дальнем углу стояла огромная речная ящерица, набитая чучело, которая стояла на задних лапах. Ее кошмарные челюсти были раздвинуты. Полы были покрыты глубокими мягкими коврами, которые переливались бледными оттенками. Персиковым, бледно-зеленым, слоновой кости. Пухлые подушки, покрытые золотой парчой из бахромой из рубиновых блесток, рассыпались по полу беспорядочными кучами. Там и сям стояли столы красного и черного лака. Руизу такое сочетание показалось странным, словно комнаты оформляли категоричный художник и неумолимый чучельник. Бринсливос сидел на подушке у стола, который был покрыт тканью и усеян принадлежностями для курения масла. Лорд сделал знак управляющему уйти, потом поманил Руиза, который выступил вперед. «Вы оказываете мне слишком много чести, о великий», — сказал Руиз. «Глупость!» Бринсливос посмотрел вверх, и лицо его напряглось. «А ну сядь! Не стой здесь, глядя на меня сверху вниз! Неужели у тебя совсем нет почтения?» Руиз поспешно сел, прежде чем раздражение на узком лице лорда успело перейти в бешенство. «Мои извинения, о великий!» Бринсливос секунду злобно глядел на него, и Руиз уставился вниз на свои сложенные руки. Он с отчаянием понимал, что сейчас он был в куда большей опасности, чем в ту ночь, когда он впервые взбирался из ада на фараон. Лорд был более непредсказуем, чем адский демон, и, вероятно, более смертоносен, как свидетельствовала огромная шкура на его стене. «Ну, ладно, неважно», — сказал Бринсливос. «Я человек снисходительный. Я почти всем позволяю сделать одну ошибку. Если я тебя полюблю, я могу тебе позволить две ошибки. Хотя не советую проверять мою привязанность. Пока». «Да, великий», — говоря это, Руис смотрел Бринсливосу в глаза и приятно улыбался, вспомнив совет Денклара, что лорд считает излишнюю униженность такой же раздражающей, как и дерзость. Бринсливос рассмеялся. На секунду он был похож на ребенка, которому чужда злая воля. «Видимо, порыв его безумия», — подумал Руис. «Ладно, давай курить». Руис кивнул и из своего мешка достал свою простую медную трубку, которая больше всего ему нравилась, и набил ее водорослями. Он подумал, уж не сошел ли он тоже с ума. Настолько он был спокоен. Ведь он собирался курить змеиное масло с опасным сумасшедшим. Но теперь, казалось, нет выхода. Бренслевоз открыл серебряный фигурный ларчик, выполненный в форме ящерицы Айроу, и вынул из нее фарфоровую водяную трубку. Он наполнил ее из своего собственного кисета. Потом добавил капельку масла консума, сперва в свою трубку, потом в трубку Руиза. Лорд приказал, чтобы лампы пригасили, так что видения без труда подавляли реальность. Невидимые руки поспешно выполнили распоряжение, так что комната наполнилась темнотой и дикими тенями, которые отбрасывали мертвые существа на стену. Бренслевоз дождался, когда Руиз зажег свою трубку от огня и глубоко затянулся. Потом он последовал его примеру. Лавандного цвета дым струился из горбатого носа лорда. Через секунду он вдруг резко выдохнул воздух, и то же самое сделал Руиз. «Ах, прелесть!» — сказал Бренслевоз. Странное дело, но лорд теперь казался спокойным, словно масло перевернуло какую-то полярность в его голове, склонив его к здравому уму. Руиз почувствовал, как в его теле поднимается волна, колючий поток беспокойства. Его дорогостоящие имплантированные рефлексы автоматически включились, гася начавшиеся было галлюцинации. Он встряхнулся. Он заставил эти рефлексы слегка расслабиться так, чтобы он мог сопровождать лорда в его путешествии в другой мир. Не годится, чтобы лорд заподозрил Руиза в каком-то мошенничестве. Этот мир был полон рук, которые действовали быстрее глаза. «Скажи мне, что ты видишь?» — приказал Бренслевоз после нескольких затяжек. «Да, великий», — ответил Руиз. Он открыл шлюзы своего сенсориума пошире и ждал, что будет. Зловещие видения вползали на маленьких когтистых лапках. Он глубоко вздохнул и вздрогнул. Потом стал бормотать. «Я вижу себя слугой в доме, где живут два прекрасных чудовища. Они меньше похожи на человека, чем демоны ада, которые выползают на стену мира. Но они разговаривают тихими нежными голосами. Они носят одежду паучьего бархата. Они пахнут, как пустыня, чистотой и смертью. На что они похожи? Как они выглядят в Ухия?» Глаза лорда были словно лунные камни, пустого серого цвета. «Словно настоящие трупы. Кожа их белее самого тонкого фарфора, без единой морщинки, гладкая и твердая. У них длинные волосы и у женщины, и у мужчины. Лица их кажутся человеческими, но под тучами своих волос они прячут по сотне глаз, которые смотрят во все стороны. Иногда я вижу блеск этих глаз. Их пальцы — ножи. Нет, скорее сосульки». «Ах!» — вздохнул Бренслевоз, откидываясь назад и закрывая глаза. «У тебя такой красивый голос. Продолжай». Руиз более свободно отдался видению и стал более ясно видеть кошмары, которые описывал. Он рассказывал картины, которые рисовал ему наркотик. «Ноги совершенной формы, узкие, с высоким подъемом, душистые. Они ступают, словно человеческие существа, но там, где они ставят ноги, глубоко прорастают корни. Крошечные белые проволочки, которые ползут вниз, словно черви, рожденные молнией. Они берут силу у земли. Когда чудовище поднимает ноги, черви отрываются от них и умирают. И их не видно. Прекрасные чудовища носят тонкие багряные пояса вокруг бедер. Их гениталии спрятаны. Теперь они снимают пояса, и я вижу только яркий гладкий металл у них между ног. Я не знаю, что они от меня хотят, но я никогда в жизни так не боялся». На секунду это было правдой, и он боролся с ужасом и паникой. Руиз замолчал, и никто из них долгое время не заговаривал. В комнате было так тихо, что Руи слышал биение собственного сердца, которое отмеряло секунды. Пот струился по лицу Бринсливоса, и он неслышно что-то бормотал. Потом лорд сказал более сильным голосом. «Я слышу шум машин в темноте. Сперва скрип и дрожь крохотных шестеренок, а потом движение множества маленьких поршней. Звук растет и меняется, пока не становится стальной музыкой. И я знаю, что огромная машина, невидимая в ночи, поднимается по обе стороны от меня, к звездам и выше. Мне кажется, я лечу, легкий как дым, в центр этой машины, которая теперь кажется такой большой, что ни один мир не сможет ее удержать. Я ничего не вижу, кроме блеска звезд сквозь решетки, рычаги и колеса. Сперва мне казалось, что я в центре этой машины, но теперь я понимаю, что пойман в одном из ее уголков, и что в ней летят миллионы других, каждый в своей отдельной клетке. Это и есть клетка. Теперь я это чувствую и удивляюсь, за что меня туда заперли». Бринсливоз застонал. Это был звук удивленного страдания, который грозил затянуть Руиза в видение лорда. Руиз пригасил свои реакции на наркотик и выплыл из его глубин. Бринсливоз заговорил поспешно с нарастающим ужасом. «Почему? Почему? Рычаги гремят, работают быстрее и быстрее, пока тьма не задрожит от их движения. И я не слышу более ничего, даже собственных мыслей. Я становлюсь все тяжелее, я начинаю проваливаться к страшной опасности внизу, к грызущему металлическому зверю, у которого шестеренки вместо зубов и прутья вместо мускулов. Он голоден, а у меня нет никакого оружия. Я наг, холоден и слаб». Бринсливоз заметался и стал размахивать руками. «Что-то не так». Он завизжал от этого звука. Руиз окончательно протрезвел. Лицо лорда неожиданно исказилось от ужаса, словно какое-то страшное существо пробралось ему под кожу и пыталось выбраться наружу. Глаза его вылезли из орбит от непередаваемого ужаса. Рот напрягался, чтобы выдавить последний отчаянный вопль. Казалось, он больше не может дышать. В любой момент слуги или охранники могли прибежать на крики. Что тогда скажет им Руиз А? «Извините, кажется, я отравил вашего лорда. Теперь извините, мне надо идти». Руиз наклонился и прижал свое розовое кольцо на левой руке к вздувшимся жилам на шее лорда. Противоядие полного спектра действия и сильные успокоительные немедленно были введены в сонную артерию лорда. И Бринсливоз откинулся назад, потеряв сознание. Его лицо стало расслабляться. Секунды позже что-то взорвалось в затылке Руиза. И он ничего не помнил долгое время.